Конкорданция и изучение Библии. Поиски собственной методики в изучении и толковании Библии, отличавшие Ицхака Натана, были общей приметой его времени. В предисловии к своей конкорданции он порицает старую педагогическую систему. По его словам, в возрасте 15 лет он знакомился с Писанием только по библейским стихам, приводимым в Талмуде и у Рамбама. «Мало что я знал в юности своей из Святого Писания. Когда мне было 15 лет, знал я из него лишь стихи, которые приводятся в Талмуде, в тех его частях, что я учил, и те, что приводит Раби Моше бен Маймон, благословенной памяти, в «Путеводителе растерянных» и в других своих книгах». Оказывается, во времена Ицхака Натана дети и подростки в Провансе изучали только Талмуд, и лишь при его посредстве впервые встречались с Библией. Вместе с тем, Пятикнижие и пророков они знали из еженедельных чтений в синагоге. Как представитель образованной семьи, близкой к кружку рационалистов, Ицхак Натан был знаком также с трудами Рамбама, но большинство детей, вероятно, их не изучало, занимаясь исключительно Талмудом. Видимо, поэтому Ицхак Натан не выступает против философии. Он не утверждает, подобно противникам философии и чужой мудрости, что излишнее углубление в схоластику опасно для молодых людей и может привести к ереси. Он возражает против поверхностного изучения Библии, требуя совместить его с занятиями Талмудом и философией. В этом контексте конкорданция выглядит как попытка продвинуть изучение Библии. Но замыслы Ицхака Натана не ограничивались составлением одной этой конкорданции, дошедшей до нас. Он намеревался дополнить ее указателем библейских цитат, упоминаемых в Талмуде и Мидрашах, а также и в еврейских философских трудах. Заметим, что не только Ицхак Натан обличал систему еврейского образования в Провансе. Профиат Дуран из города Перпиньяна, он умер в начале 15 века, также резко подвергал критике то пренебрежение, с которым тогда относились к изучению Торы. В своей книге «Маасе Эфот», написанной в начале 15 века и посвященной грамматике, он критикует три главных духовных течения того времени – Талмуд, философию и Каббалу. Дуран видит альтернативу им в переориентации системы образования на первоисточники с опорой на филологию и основанную на грамматическом анализе экзегезы. «И укажу я то, что лучше всего названного, речь идет о трех духовных течениях, пусть мудростью Торы станет сама Тора, и пусть ею занимаются все время, и хранят ее в сердце своем, и перечитывают, и вспоминают ее постоянно, дабы не отклонялась от нее мысль к другим делам, пока ею занимаются. И все это для того, чтобы человек шел прямым путем к неприходящему высшему совершенству». По мнению профиата Дурана, нынешние беды еврейского народа вызваны тем, что он перестал изучать Тору и чрезмерно углубился в другие духовные учения. Гонения на еврейскую религию во Франции и Германии и изгнание евреев из этих стран явились следствием этого греха. А после этого во Франции и Германии по лени своей отошли евреи от изучения Торы и стали уделять ей лишь час в неделю на чтение недельного раздела, дважды Тору и один раз перевод. Согласно восходящему к Талмуду постановлению, каждый еврей обязан прочитать дважды текст недельной главы Торы и один раз арамейский перевод Окнелоса. И, возможно, то, что произошло, и произошло от того, что отошло от них провидение, и Бог скрыл свое лицо, и в результате произошли известные изгнания, и притеснения, и истребления, а теперь в наши дни эта болезнь распространилась на Испанию по причине уже упомянутой, и не потому ли уцелели общины Арагона, которые составляют большую часть спасшихся испанских изгнанников, что усердно молились? Ибо надо подниматься в ночную стражу и возносить молитвы Господу, а основа их, слов молитвы, в словах Писания и в песнопениях книги Псалмов. Я и впрямь думаю, что только в этом причина их удачи. И уже мудрецы согласились с тем, что таково особое свойство этой святой книги. Итак, профиат Дуран обуславливает гонения 1391 года, губительные для кастильского еврейства, тем же грехом, который прежде приписывал общинам Франции и Германии, спасения же арагонских общин он связывает с их обычаем читать псалмы. Оба провансальца, и Профиат Дуран, и Ицхак Натан, были активными и образованными писателями-рационалистами, воспитанными на еврейской и греческой философии. Оба играли центральную роль в своих общинах, и оба были известными полемистами. Именно занятия полемикой могли стимулировать их интерес к Библии и грамматике иврита, ведь споры между евреями и христианами вращались вокруг Писания и его толкования. Грамматически точное прочтение текста могло прояснить разногласия между религиями. С той же целью и Профиат Дуран, и Ицхак Натан знакомились с христианской трактовкой Библии, главным образом с переводом Иеронима. Допущенные Иеронимом искажения и навели Ицхака Натана на мысль составить конкорданцию на иврите, вместо того, чтобы копировать латинскую. Со своей стороны, Профиат Дуран в книге «Климат Хагоим» «Посрамление народов» посвятил критике перевода Иеронима целую главу. В начале этой главы он так изложил свою позицию. «Когда я прочел перевод Иеронима, искажающий Священное Писание, и рассмотрел подвохи в его искажениях и утверждениях, то увидел я, что их, как песку в пустыне, среди них и простые речения, и сложные, и смысловая связь между ними, и грамматика слов, и всего этого неисчислимое множество. И, видно, часть из них он допустил намеренно, но главным образом из-за слабого знания святого языка. И я думаю, что помогали ему в переводе евреи невежды, и он ошибался вместе с ними. И оттого весь перевод испорчен, ибо мало таких стихов, где он не допустил бы какого-либо из упомянутых искажений. А ведь заблуждавшиеся христиане всегда говорят в спорах, что цитировать надо не Святое Писание, а только этот искаженный перевод. Мол, сыны Израиля убавили, прибавили и перемешали все книги, ибо они народ жестоковыйный и не хотели слушать христиан, и скрыли истину от людских глаз. Потому-то я счел нужным ответить и на это». Тенденцию, представленную Профиатом Дураном и Ицхаком Натаном, следует соотнести со сходными сдвигами в христианской среде. Уже в XIV веке появились такие реформаторы, как Джон Виклифф в Англии и Ян Гус в Чехии, призывавшие к углубленному изучению Библии и к возвращению к первоисточникам, отцам церкви. Эта установка соединялась у них с социальной критикой церковных порядков. Обличая папство и священнослужителей, они одновременно разрабатывали новые направления в богословии. Еще ранее с антиклерикальных позиций выступали мыслители, группировавшиеся вокруг Людвига Баварского. Этот император был врагом папы Иоанна XXII и потому собрал при своем дворе кружки, оппозиционно настроенные по отношению к папству. В их числе были Марсилий Падуанский, автор книги «Защитник мира», и философ Жан из Жандума, философ Уильям Оккам и видные францисканцы Убертино из Казале и Микеле из Чезене. Виклиф и Гус опирались на идеи, разработанные этим кружком, прежде всего на книгу Марсилия Падуанского. Еврейские полемисты были знакомы с внутрихристианской антиклерикальной критикой и даже применяли ее для посрамления своих христианских оппонентов. К этим богословским доводам внутри христианской оппозиции прибег Профиат Дуран в своих сочинениях. «И Герет аль тиеке авотеха» – «Послание на тему «Не будь таким, как отцы твои» и «Климат агоим». И его современник, ученый из Испании Шимон Бенцемах Дуран, годы жизни 1361-1444 в книге «Кешет умаген» – «Лук и щит». Вероятно, этими новыми веяниями объяснялась и библиоцентрическая установка Профиата Дурана и Ицхака Натана, ведь, по словам Натана, и к христианской конкорданции его привели дебаты с христианскими мудрецами и знакомство с их книгами. По его мнению, не только полемические и проповеднические задачи вызвали к жизни христианскую конкорданцию, но и недостаточное знание Библии. По непривычности их к святому божественному писанию и слабому его знанию. По мнению Натана, между обеими общинами в интеллектуальной сфере есть сходство. Хотя обе они не сведущи в Библии, христиане все же упредили евреев, догадавшись создать инструменты для ее изучения. Профиат Дуран, пытаясь убедить своих читателей в своей правоте, иллюстрирует ее подходящим примером, взятым у христиан. Экземплюм. Обычная фольклорная или вымышленная, но иногда подлинная история, рассказанная в целях религиозного или морального поучения. Некий великий мудрец и праведник среди римлян рассказывал, что когда он начал читать и изучать книги философов, приснился ему какой-то человек, который жестоко его избивал. Спросил он его, за что он его так бьет, ведь он не совершил никакого зла и нет обмана в его устах. И тот ответил, что бьет его по воле Создателя за то, что пренебрег он священным писанием и обратился к изучению книг философов. И заповедовал ему хранить себя и оберегать свою душу, дабы не обращалась его мысль к иному учению, а только лишь к священному писанию, ибо это воля Бога, и таково его слово. И это тот, кто завел у римлян постоянное чтение книги псалмов в их молитвах и молениях и положил эту книгу в основу всего. Этого мудреца, упредившего у христиан обычай читать псалтирь, Дуран ставит евреям в пример. Мы уже говорили о том значении, которое он придавал чтениям псалмов, обычаю, спасшему, как он думал, в 1391 году арагонские общины. Притча его о сновидении – это краткий пересказ сна Иеронима из 22-го послания Иеронима к Евстохии. Сон Иеронима говорит о борьбе, происходившей в его душе между классической культурой, которая казалась ему возвышенной и достославной, и христианской, то есть библейской культурой, которая оказалась ему низменной. Поэтому его переполняет чувство вины, ведь классическая культура – это язычество. Преодолев мучительные колебания, Иероним клянется расстаться с классическими книгами и посвятить себя Священному Писанию. Легко понять, почему профиат Дуран использовал эту историю. Он убеждает своих читателей взамен традиционных занятий – философия, Талмуд, Каббала – сосредоточиться на Библии. Ефраим Талмаш по этому поводу утверждает, что нельзя одинаково судить о реформаторе вроде Виклифа и о профиате Дуране. Дуран обращался к образованной аудитории, тогда как Виклиф стремился убедить простонародье. Однако следует помнить, что и Дуран в конечном счете тоже адресовался к широкой публике, по существу рекомендуя читать псалмы всем евреям. И хотя конкорданция Ицхака Натана тоже предназначалась прежде всего для интеллектуальной элиты, целью его было со временем изменить приоритеты в системе образования. Словом, оба, воздействуя на интеллектуальную элиту, стремились заинтересовать широкую публику.